Паника началась. Многие сперва бежать отсюда хотели, подальше от радиации. Да только некуда. Ладейник сказал, запасной вход искать надо. Быстрее найдем, быстрее спасемся. Уходить все одно некуда. А пока ищем, на антирадиационных уколах продержимся. Кто-то согласился, а кто-то нет. Несогласные собрались уходить, так генерал приказал им вслед из БМП стрельнуть очередью из пушки. Раненых добили, а остальных поставили под автоматы и заставили копать. У него взрывчатка, один из грузовиков доверху груженный. Вот и начали холмы покрупнее взрывать, вход стал быть искать. А вчера неожиданно ваши ребята, земля им пухом, вышли к нам совсем с другой стороны. Очередной приступ кашля сбил старика с ног и скрутил пополам. Один из ученых достал инъектор и сделал ему укол в шею. Спустя полминуты старика перестало трясти. Мы как увидели людей в скафандрах, так и обрадовались. Думали, все, дождались. Старший ваш сказал, что надо доложить начальству, чтобы бункер подготовить к нашему приему, обеспечить медицинскую помощь, отдельные герметичные помещения, чтобы во всем бункере стерильность не нарушить. Говорил, надо собрать и установить какую-то станцию связи, что они с собой принесли, и тогда можно прямо отсюда с начальством связаться будет. Ладейник согласился. Взял солдат и помогать пошел. Дошел с вашими до станции и убил всех. Потом сказал, что вранье это все, не пустят нас в бункер. Если бы хотели, то сразу впустили. Надо захватывать бункер, а если не получится, то у него есть ядерный заряд. Жить захотят, быстро откроют. Переодел добровольцев в скафандр и отправил вниз. Солдат-то у него совсем мало осталось. Человек 30 всего. Из бронетранспортеров почти не вылазит. Бункер так и не открыли. Назад никто не вернулся. Ладейник объявил их предателями и приказал вскрыть шахту и сбросить туда ядерный заряд. Говорит, если не откроют, пока вскрываем, то нам все одно скоро умирать. Так и весь бункер с собою прихватим. Да только шлюз больно крепкий оказался. Едва первые ворота продырявили, а внутри еще одни оказались. Нервы у людей сдают. Ладейник совсем озверел, и часа не проходит, чтобы кого-то не расстрелял. Старик выдохся и замолчал, пытаясь восстановить дыхание. Ветер стих, и было видно, как от старика шел пар, пробиваясь через витки намотанного на шею тряпья. Транквилизатор делал свое дело. Старик глубоко вдохнул и, набравшись храбрости, посмотрел 13-му в глаза. — Сынок, я все понимаю. У ребят ваших вчерашних глаза были добрые. Они помочь нам хотели искренне. Врал генерал гореть ему вечным пламенем. Старик не выдержал и опустил взгляд. У тебя глаза не такие. Страшно мне смотреть в них. Ясно, зачем пришел. Я все покажу, только деток с собой заберите. Пропадут ведь. Совсем худо им. Старик поник и осел на грязный снег. Грузовик со взрывчаткой стоял отдельно от костров и другой техники, на удалении 100 метров от осажденного шлюза. Неподалеку урчал двигателем БТР охраны, направив на машину включенный прожектор. Вооруженные люди на руках перетаскивали плоские прямоугольные деревянные коробки от грузовика к шлюзу. Похоже, тротил, стандартные 25-килограммовые ящики с шашками. 13-й опустил бинокль. 12 бойцов, неразличимые в полумраке, рассыпавшись веером, лежали в грязном снегу в 20 метрах от машин, ожидая команды. Вскоре цепочка несущих взрывчатку людей исчезла в темноте, и наблюдатель, высовывавшийся по пояс из люка БТР, немедленно скрылся внутри, лязгнув крышкой. Майор решил подождать еще немного. Минут через 5, уже не удивляя своей внезапностью, поднялся ветер, и вокруг завьюжило бурым снегом. Вот теперь пора. 13-й коротко взмахнул, и пара бойцов, пригибаясь, устремилась за ним, подходя к бронетранспорту с тыла. Оставив обоих бойцов около люков десантного отделения, майор, обходя смотровые триплексы, забрался на броню рядом с прожектором. Взявшись покрепче, он резко развернул прожектор так, что тот стал светить куда-то вниз и вбок. 13-й достал нож и бесшумно отступил за пулеметную башню. Лязгнул замок, и в открывшемся люке показалась голова наблюдателя в армейской шапке-ушанке с опущенными вниз ушами. Наблюдатель, даже не обернувшись, выругался и полез на броню, неуклюже скользя руками по засыпанному снегом железу. Майор скользнул к спине возящегося с прожектором солдата и, аккуратно приподняв свободной рукой ушанку, нанес короткий мощный удар ножом в шею. Направленное под нужным углом лезвие в одно движение перерезало сонную артерию и пробило трахею. Наблюдатель захрипел, обливаясь кровью, и, пытаясь обхватить ладонями рану, рухнул на броню и скатился в снег. «Какого хрена ты там делаешь?» — донесся из бронетранспортера недовольный хриплый голос. «Чего возишься? Руки отсохли, что ли?» Как только, громыхнув замком, крышка люка механика водителя поползла вверх, 13-й одним прыжком оказался рядом. Водитель высунул голову, собираясь осмотреться, и в этот момент клинок вошел ему в глазницу по самую рукоять. Не теряя времени, майор ухватился за воротник армейского полушубка и, рывком выдернув тело из люка, сбросил на землю, после чего быстро вернул прожектор в первоначальное положение и замер между открытыми люками. Но ничего не происходило. Подождав еще немного, 13-й включил фонарик и осторожно заглянул в люк, так, чтобы в случае опасности ослепить противника светом и выиграть пару секунд. Третий член экипажа спал, укрывшись плащ-палаткой с головой. Майор скользнул в люк. Спать на посту нехорошо, а в боевых условиях тем более. От этого могут быть различные мелкие и немного неприятные неожиданности. Например, у тебя могут украсть плащ-палатку, или ты можешь так и не проснуться. В этот раз у нерадивого часового приключились обе неприятности сразу. Больше в БТР никого не было. Десантное отделение пустовало, и 13-й, спрыгнув с брони, коротко скомандовал в эфир. «Начали!» Почти половина бойцов группы, как выяснилось, имела боевой опыт вождения БТР. Было даже два танкиста, поэтому экипаж из трех человек для трофейной брони сформировали мгновенно. Пока майор обговаривал с ними детали, бойцы вытаскивали из грузовика ящики с тротилом и исчезали в темноте. «Грузовик не заводится», — прозвучал в наушнике доклад. 13-й повернулся к командиру экипажа и усмехнулся. «Тогда план Б. Цепляй». Командир коротко кивнул, и экипаж скрылся в БТР. Стальная коробка развернулась и задним ходом сдала к грузовику. Спустя две минуты слегка опустошенный склад на колесах утащили во мрак. В отличие от склада взрывчатки, стоянка грузовиков не охранялась. Майор, бесплотной тенью скользя от машины к машине, осмотрел их всех. Грузовики с открытыми кузовами, видимо, заводить уже не планировалось. Топливо было слито, а деревянные резиновые части пошли на дрова. В нетронутом состоянии оставались только оба «Кунга», в одном из которых, согласно рассказу плененного старика, находился ядерный заряд, в другом — склад медикаментов, в котором постоянно дежурили двое солдат. Старик не обманул. Первый «Кунг» действительно стоял запертый и безлюдный, а из крыши второго слегка торчала небольшая жестяная труба походной печки, над которой в грязной круговерти снежных хлопьев метался разрываемый порывами ветра черный дым. Четверка бойцов в белых балахонах тихо окружила «Кунг». «Четвертый, как у вас?» — вышел в эфир 13-й. «Думаю, заведем», — откликнулся старший подгруппы, отправленный заниматься грузовиком с зарядом. «Движок в порядке, еще немного». Из темноты со стороны докладывающего раздалось чихание мотора, сменившееся дребезжащим тарахтением холодного двигателя. «Порядок!» — деловито сообщил 4-й. Дверь «Кунга» заскрипела и отворилась. И на пороге в прямоугольнике света возникла фигура в расстегнутом армейском полушубке. «Эй! Куда собрались? Почему без предупреждения?» Солдат секунду пытался вглядеться в темноту, но ничего не увидел и спрыгнул на землю. Майор отвел для замаха руку и резко нанес мощный удар ножом в солнечное сплетение. Мгновенный нервный спазм заставил легкие врага сократиться, выдавливая весь кислород. Противник беззвучно осел на снег, хватая ртом воздух, но вдохнуть он так и не успел. 13-й аккуратно вытер лезвие о рукав убитого, чтобы, не дать стекающей крови, сделать рукоять скользкой. После чего свободной рукой взялся за поручень и одним прыжком оказался внутри «Кунга». Сидевший перед буржуйкой на ящике солдат, увидев перед собой странную фигуру, на мгновение опешил и, спохватившись, схватил лежащий рядом автомат, но было уже поздно. Майор преодолел разделяющий их 2 метра одним движением, Клинок ножа полоснул по кисти руки, хватающей автомат, и, не останавливаясь, описал дугу и вонзился в горло. Тринадцатый увернулся от брызнувшей крови и пропустил мимо себя падающее тело. Заглянувший в дверь боец в белом вопросительно приподнял голову. Майор кивнул. «Минируй». Медицинский грузовик завелся сразу. Это сильно упрощало дело. Разрабатывая план, тринадцатый серьезно сомневался в том, что машины будут на ходу. Теперь можно действовать быстрее. Ветер мог стихнуть в любую секунду, и тогда видимость улучшится. Оба «Кунга», не включая огней, тихо сдали назад, отъезжая от костров все дальше. «Тринадцатый, я коробочка, прием!» Сквозь шипение помех пробился командир экипажа БТР. «На связи!» «Грузовик оттащили метров на 500 и заминировали. Отошел от него на предел видимости, жду указаний». «Постарайся подпустить вплотную. Взрывает только наверняка и сразу к нам. Как принял меня?» «Принял тебя хорошо. Выполняю!» — подтвердили с БТР.